903. Будем считать, что ничего не случилось. Нельзя забывать главную цель сближения — творчество. Дадим направление ему. Его удержите, землею не удержаться. Если будет у власти земное, как у всех, зачем вы мне?